и никто тебя не посмеет тронуть. Он не соглашался. Вялый, задумавшийся, не договаривающий чего-то, он отвечал мне: «Ты ничего не понимаешь». Второй и третий раз Гапон приезжал ко мне на квартиру. Сначала несколько подробностей. Первое. В первый из этих приездов он просил дать ему денег, так как нуждается. Я мог предложить ему только 25 рублей. Он их взял. И позже, в январе 1906 года, возвратил их моей жене. Второе. В то время по улицам Петербурга небезопасно было ходить даже среди бела дня. Развлекалась только что народившаяся сотрудница правительства «Черная сотня». Гапон просил дать ему 2 браунинга. Мы много говорили об его рабочих отделах. Он спрашивал совета, что и как ему следует делать. Я отвечал: если он имеет в виду свои личные интересы, то использует интерес и доверие рабочей массы к его имени как демагог. Но цели, наверное, не достигнет, так как социалистические партии достаточно сильные и организационно, и идейно, чтобы уничтожить его при первой же подобной попытке. Если же для него важны интересы рабочих, а не свои собственные, а интересы рабочих он обязан защищать раньше всего, то он должен восстановить свои отделы как внепартийные рабочие организации. Своим влиянием на серую массу рабочих, уходящую к «Черной сотне», он должен собрать и соорганизовать ее в своих отделах. Верхи рабочих, соорганизованные в социалистических партиях, по-моему, тоже примут в них участие. При каждом из отделов каждая из партий должна иметь свое бюро со своим книжным складом и читальней. Гапон соглашался со мною и для успеха дела просил написать в «Сыне Отечества» статью, призывающую рабочих относиться с доверием к нему и его отделам. Я обещал, если товарищи согласятся со мной. Отдельные слова, выражения Гапона, тон, которым он говорил, оставили у меня отвратительный осадок на душе. 6 февраля 1906 года в Москве, где я жил нелегально, ко мне снова явился Гапон. Он сказал, что приехал специально повидаться со мной и сообщить нечто очень важное. Дело, большое дело. Не надо только смотреть узко на вещи. Ты даже догадаться не можешь, с чем я приехал. Вечером поедем в Яр, там поговорим. Я сказал, что в Яр ехать неудобно в полицейском отношении, да и ни к чему. Можно тут сейчас поговорить, ты не бойся. Ты мне, главное, верь. Поедем. Говорю тебе, не арестуют. Потом я пригласил старого ученика моего по семинарии с женой. Он хороший человек. Поедем, проведем вечер. Вид и настроение Гапона, которого я не встречал с ноября, меня поразили. Во-первых, он слишком хорошо был одет. Для Гапона, бывавшего ежедневно в голодных рабочих кварталах, это было не кстати. Резало глаз. Во-вторых, он весь как-то обленял. Был пришибленный, беспокойный. Взгляда моего не выдерживал. Щупал меня глазами, но со стороны, так, чтобы я не заметил. После длинного предисловия об узости взглядов некоторых революционеров, о том, что надо делать, что из всех товарищей он ценит только меня одного, что когда лес рубят, щепки летят, он взял с меня слово, что все, что сообщит мне, останется между нами, так как это большая тайна. Не подозревая ничего особенного, я обещал. Рассказал Гапон следующее. Он приезжал в Россию 3 раза. Во второй его приезд, после 17 октября,